«Держим собаку», — ответил Фоули. «Имеется заявление, что...» «Минуточку», — перебил его Пембертон. «Позвольте же мне задавать вопросы». Молодая женщина перевела взгляд с Пембертона на Фоули. Фоули утвердительно кивнул, и Пембертон продолжал. «Собака, о которой идет речь, полицейская овчарка по кличке Принц». «Да, сэр». «И она содержится здесь, в этом доме». «Разумеется, сэр. Это пес мистера Фоули». «Сколько времени он здесь находится?» «Мы живем здесь около года». «И все это время собака находилась при вас?» «Да, сэр». «А теперь ответьте. Собака выла?» «Выла? Нет, сэр. Вчера пес раз пролаял, когда к дверям подошел разносчик, но выть не выл. А по ночам? Случалось, что он выл ночью? Нет, сэр. И не лаял? Нет, сэр. Вы в этом уверены? Конечно, уверена. Пес вел себя странно. Ну, сказала она, мне показалось, что его отравили. И я попыталась дать ему соли, как велел в таких обстоятельствах мистер Фоули. Может быть, я напрасно это сделала. Может быть, у него просто случился спазм, но... — Я не про это спрашиваю, — объяснил Пембертон. — Я спрашиваю, не проявлялись ли у собаки другие необычные симптомы, если не считать истории с отравлением? — Нет, сэр. Пембертон обратился к Перри Мейсону. — Мейсон! А не мог этот ваш клиент попытаться отравить пса? Абсолютно исключено, твердо ответил Мейсон. Поймите, поспешил вставить Фоули, лично я ни в чем не обвиняю мистера Картрайта. По-моему, он не из тех, кто способен отравить собаку, хотя и не отвечает за свои поступки. Не знаю, решительно сказала экономка, откуда взялся яд. Но псу его кто-то дал. Ему было худо, пока я не дала соли, а после этого стало лучше. «Как действует соль?» — спросил Пембертон Фоули. «Как сильное быстродействующее рвотное», — ответил тот. Пембертон снова обратился к женщине. «Вы готовы показать под присягой, что собака не выла?» «Конечно». «Если она выла, вы бы услышали ее?» «Да». «Вы ночуете в доме?» «Да, на верхнем этаже». «Кто еще находится в доме?» «Повар Авонг. Но он уходит спать к себе, в комнату над гаражом, а еще миссис Фоули». «Мне кажется, помощник, — сказал Фоули, — что вам, видимо, лучше побеседовать с моей женой. Она вам расскажет». «Простите», — вмешалась миссис Бентон, — «мне не хотелось говорить в присутствии этих господ, но... вашей жены нету дома». Фоули воззрился на нее с выражением одновременно удивленным и недоверчивым. «Нету дома? Что вы, милочка, быть того не может. Она поправляется после гриппа». «И все же она отбыла», — сказала миссис Бентон. «Каким образом? Все машины на месте». «В такси». «Господи всемогущий!» — воскликнул Фоули. «Эта женщина себя в гроб сведет. Зачем ей приспичило выбираться из дома, когда она только-только начала поправляться после гриппа?» «Не знаю, сэр». «Она не говорила, куда отправилась? По магазинам, в гости или еще куда? Письма, звонки какие-то были, что-нибудь срочное? Да говорите же! Хватит напускать на себя таинственный вид!» «Она оставила вам записку, сэр». «Записку?» «Да. Где?» «Наверху, в своей спальне, на туалетном столике, и просила меня проследить, чтобы записка попала к вам в руки». Фоули наморщил лоб и в упор посмотрел на экономку жестким взглядом. «Послушайте», — произнес он, — «вы чего-то не договариваете». Молодая экономка опустила глаза. «Ваша жена взяла чемодан», — сказала она. «Чемодан?» — воскликнул Фоули. «Она что, в больницу поехала?» «Не знаю. Она ничего не сказала, только оставила записку». Фоули обратился к помощнику прокурора. «Можно вас на минутку оставить?» «Разумеется», — ответил Пембертон, — «о чем говорить?» Фоули вошел в дом. Перри Мейсон, пристально следивший за выражением лица, миссис Бентон спросил ее: «Скажите, не возникло ли у вас осложнений с миссис Фоули непосредственно перед тем, как она отбыла?» Молодая женщина выпрямилась во весь рост и наградила его высокомерно презрительным взглядом. «Я не знаю, кто вы такой. Зато знаю, что не обязана отвечать на ваши нелепые вопросы и грязные намеки», — произнесла она и, повернувшись, бросилась в дом. Пембертон переглянулся с Перри Мейсоном и откусил у сигары кончик. «Вот», — сказал он, — «получили?» Девушка изо всех сил старается выглядеть как можно непривлекательней, — нахмурившись, заметил Мейсон. «Но для экономки она больно уж молода. И не исключено, что пока миссис Фоули была прикована к постели болезнью, события приняли оборот, заставивший ее внезапно уехать». «Сплетничаете, Мейсон?» — спросил Пембертон. «Нет», — серьезно ответил Мейсон. «Нет. Я всего лишь выдвигаю предположение». «А зачем его выдвигать?» «Затем», — сказал Мейсон, «что если некто обвиняет моего клиента, утверждая, будто мой клиент сумасшедший, этот некто должен быть готов к решительному отпору». Дверь черного хода открылась, и появилась миссис Бентон. «Извините», — сказала она, — «мистер Фоули просит вас пройти в дом. Напрасно я разозлилась и ушла. Вы на меня не сердитесь?» «Бросьте», — ответил Билл Пембертон, — «это мы виноваты». И он поглядел на Перри Мейсона. «Я приехал сюда», — заявил тот, — «получить информацию и проследить, чтобы с моим клиентом не обошлись предвзято». «Нет», — неторопливо произнес Билл Пембертон, — «мы приехали сюда выяснить, выла ли собака на самом деле. Этим, я считаю, мы и должны ограничиться». Перри Мейсон промолчал. Молодая женщина провела их на кухню. Маленький стройный китаец в поварском переднике внимательно посмотрел на них блестящими глазами-бусинками. — В чем вся дело? — спросил он. — «Мы пытаемся разобраться с собакой», — начал Перри Мейсон, но Пембертон его перебил. — «Минуточку, Мейсон, прошу вас, дайте мне, уж я-то знаю, как разговаривать с китаёзой». — «Как тебя звать?» — спросил он. — «Абонг». «Ты здесь стряпать?» «Я стряпать». «Знать, большой полицейский собака?» «Много знать». «Слышал собака шуметь? Слышать? Его ночью выть?» Китаец медленно покачал головой. «Собака не выть?» — спросил Пембертон. «Нет выть», — ответил китаец. Пембертон пожал плечами. «Вот и вся дребедень. Что еще нужно?» «Сами можете судить, Мейсон, что к чему. Ваш парень просто-напросто спятил, и дело с концом». «Я бы, однако, — возразил Перри Мейсон, — расспросил этого китайчонка немножечко по-другому». «Да бросьте вы», — сказал Пембертон. «Я знаю, как с ними разговаривать. Научился на лотерейных делах, с ними только так и можно. Другого жаргона они просто не понимают. Так они сами разговаривают, так и английскому учатся. Только так от них что-нибудь и узнаешь. Попробуйте поразглагольствовать с ними на нормальном языке, которого они не понимают. На любой вопрос услышите «да», а они ведь и соображать не будут, с чем соглашаются». «Мне кажется, — сказала миссис Бентон, — мистер Фоули просил бы вас, господа, подождать в библиотеке, если вы не против. Он вернется сию секунду». Она открыла дверь кухни и пропустила Пембертона и Мейсона вперед. Они прошли через буфетную, столовую, гостиную, свернули налево и оказались в библиотеке, стены которой были уставлены книгами с пола до потолка. В середине комнаты стоял массивный длинный стол, а также глубокие кожаные кресла с торшером у каждого. Над высокими окнами были карнизы с тяжелыми портьерами, которые так плотно сдвигались с помощью шнуров, что снаружи в комнату не проникал ни единый луч света. — Полагаю, — сказала миссис Бентон, — если вы присядете на... Дверь с треском распахнулась, и на пороге появился Клинтон Фоули с искаженным лицом и горящими глазами. В руках он держал какую-то бумагу. — Все кончено, — произнес он. — О собаке можно не беспокоиться. Помощник шерифа невозмутимо затянулся сигарой. Я перестал о ней беспокоиться, как только поговорил с этой женщиной и поваром-китайцем, — заметил он. Сейчас мы отправимся побеседовать с Картрайтом. Фоули рассмеялся резким, звенящим смехом, при звуке которого Билл Пембертон вынул изо рта сигару и воззрился на него, удивленно наморщив лоб. — Что-то стряслось? — спросил он. — Моя жена! — ответил Клинтон Фоули, пытаясь сохранить чувство собственного достоинства. — Не нашла ничего лучшего, как сбежать из дома. Она удрала с другим. Пембертон ничего не сказал. Перри Мейсон стоял, широко расставив ноги. Он посмотрел на Фоули, затем на молодую экономку и перевел взгляд на Пембертона. «Возможно, господа, вам будет интересно узнать», — продолжал Фоули с тяжеловесным достоинством человека, пытающегося скрыть свои чувства, «что предметом ее любви, лицом, занявшим в ее жизни место, принадлежавшее мне, оказался никто иной, как джентльмен, проживающий в соседнем доме. Наш уважаемый современник, мистер Артур Картрайт, тот самый, кто устроил вам этот тарарам с воющим псом, чтобы получить возможность осуществить задуманное и скрыться с моей женой, пока я был занят объяснениями в полиции. Перри Мейсон вполголоса сказал Пембертону: «Ну, так это доказывает, что он не сумасшедший, а хитер, как лис». Фоули шагнул в комнату, не спуская с Перри Мейсона разъяренного взгляда. «Достаточно, сэр», — произнес он. — Вы здесь с моего согласия, так что попрошу оставить ваши замечания при себе. Перри Мейсон стоял, набычившись и широко расставив ноги. Он посмотрел на Фоули хмурым, проницательным взглядом и спокойно возразил. — Я здесь представляю моего клиента. Вы объявили его сумасшедшим и предложили представить доказательства. Я здесь для того, чтобы по ходу дознания защищать его интересы, и вам не взять меня на пушку. И не надейтесь. Клинтон Фоули окончательно вышел из себя. Рот у него перекосился, губы дрожали, он занес правую руку. Билл Пембертон поспешил встать между ними. — Тише, тише! — умиротворенно произнес он. — Держите себя в руках, Фоули! Фоули, готовый, видимо, нанести Перри Мейсону удар в челюсть, глубоко вздохнул и с усилием овладел собой. Перри Мейсон стоял как вкопанный, не отступив ни на дюйм. Фоули медленно повернулся к Пембертону и сказал тихим, придушенным голосом, «Что-то ведь можно сделать с этой свиньей Картрайтом!» Нам удастся получить ордер на арест. — Вам, думаю, удастся, — ответил Пембертон. — Но выдать его может только окружной прокурор. Откуда вам известно, что она уехала с ним? — Она сама написала в записке, — сказал Фоули. — Вот, читайте. Он сунул записку Пембертону, резко повернулся и ушел в другой конец комнаты. Дрожащей рукой он прикурил сигарету, прикусил губу, затем вытащил из кармана носовой платок и громко высморкался. Миссис Бентон по-прежнему находилась в библиотеке, не попытавшись и спросить разрешения или как-то объяснить свое присутствие. Два раза она посмотрела на Клинтона Фоули долгим, напряженным взглядом. Однако тот стоял у окна спиной ко всем, уставясь в пространство пустыми глазами. Помощник шерифа развернул записку. Перри Мейсон подошел и заглянул ему через плечо. Пембертон стал так, чтобы Мейсону не было видно, но Мейсон добродушно взял его за плечо и повернул обратно. «Будьте человеком», — попросил он. Пембертон больше не пытался загородить записку от Мейсона. Оба они прочитали ее одновременно. Она была написана чернилами и гласила: «Дорогой Клинтон, на тот шаг, который я сейчас сделаю, я решаю, скрипя сердце. Знаю, какой ты гордый и как не любишь шумихи вокруг своего имени. Я постараюсь обставить все так, чтобы ты как можно меньше страдал. Несмотря ни на что, ты был добр ко мне. Я думала, что люблю тебя. Еще несколько дней тому назад я верила в это всем сердцем, но потом узнала, кто поселился в соседнем доме. Сперва я рассердилась или подумала, что сержусь. Он следил за мной в бинокль. Мне нужно было тебе рассказать, но что-то заставило меня промолчать. Я хотела с ним повидаться, и когда ты уехал, устроила встречу. Клинтон, бессмысленно тянуть с этим обманом. Я не могу с тобой жить. Я и в самом деле тебя не люблю. Было минутное обольщение и миновало. Ты всего лишь огромный зверь, наделенный магнетической силой. Тебя тянет на женщину так же, как мотылька на огонь. Я знаю о том, что происходило здесь, в этих стенах, но не виню тебя, потому что считаю, с тебя нельзя спрашивать, такой уж ты человек. Но в одном я твердо уверена, я тебя больше не люблю. Думаю, никогда не любила. Думаю, во всем виновато то обольщение, то загадочное твое гипнотическое обаяние, которому не могут противиться женщины. Как бы там ни было, Клинтон, я уезжаю с ним. Делаю это так, чтобы избежать малейшей шумихи. Даже Тельми Бентон я не скажу, куда направляюсь. Ей будет известно только одно. Я взяла чемодан и уехала. Если хочешь, можешь сказать ей, что я отправилась погостить у кого-то из родственников. Если ты не предашь случившейся гласности, то я и подавно. На свой лад ты неплохо ко мне относился. Ты ни разу не отказал мне ни в чем материальном. Единственное, чего ты не можешь мне дать, — это верная любовь. Не можешь ты и насытить мне душу, как может только он. Я уезжаю с ним и знаю, что буду счастлива. Прошу, постарайся меня забыть. Поверь, я желаю тебе всего самого доброго, Эвелин». «Она не называет имени Картрайта», — шепотом сказал Мейсон. «Имени не называет», — ответил Пембертон, — «но упоминает его как соседа». «К тому же», — добавил Мейсон все так же шепотом, — «есть в этом письме что-то такое, чего...» Фоули резко повернулся и отошел от окна. От ужасного горя, в которое он, казалось, был так глубоко повергнут, не осталось и следа. В его жестах и в голосе сквозила холодная и целенаправленная ярость. «Вот что», — заявил он, — «я человек состоятельный и охотно отдам все до последнего цента, только бы посадить этого негодяя на скамью подсудимых. Он сумасшедший. Жена моя сумасшедшая, и оба они сумасшедшие. Он разбил мне семью. Он обвинил меня в преступлении. Он обвел меня вокруг пальца, заманил в ловушку и предал. Видит Бог, он за это заплатит. Я требую, чтобы вы его изловили и возбудили против него уголовное дело на каком угодно основании: о нарушении постановлений, о незаконном пересечении границ между штатами, о чем угодно. Я оплачу издержки по делу, во сколько бы они мне ни обошлись. — Хорошо, — сказал Билл Пембертон, сложив записку и отдавая Фоули. — Я возвращусь и представлю рапорт. Вам лучше поехать вместе со мной. Сможете договориться с Питом Доркасом. Доркас придумает, что против него выдвинуть. После этого можете обратиться к услугам частного сыскного агентства, если вам некуда девать деньги. — Не мог бы я, — спросил Перри Мейсон, — позвонить отсюда по телефону? Фоули поглядел на него с холодным бешенством. — Звоните, — ответил он, — а затем убирайтесь. — Спасибо за приглашение, — невозмутимо сказал Перри Мейсон. — Позвонить я, во всяком случае, позвоню.